Так просто, легко и привычно. Не страдал, не мечтал, не грустил и жил как обычно. Но случилось такое, и все поменялось на свете. Я тебя встретил, я тебя встретил. Я не знал и не думал, что может случиться такое. Только чувствовал, что не к добру наша встреча с тобою. Ведь таится в тебе сумасшедшая, страшная сила. Как ты красива, о, как ты красиво. Ты меня зацепила, рестораны, цветы, все такое. И однажды спросил я, ну когда же ты будешь со мною? И в ответ я услышал банальную дерзкую фразу. Как только так сразу, день за днем пролетает, но ты неприступна, как прежде. Всякий раз так бывает, когда доверяешь надежде. Только не отступлю, своего добиваться умею. Знаю, будешь моею, будешь моею. Я мечтать не устал и надеюсь все снова. Просто не ожидал от тебя я облома такого. Был наивен и прост, но теперь я иллюзий не строю. Знаю, будешь со мною, будешь со мною. Как теперь я понять не могу, удивления не скрою. Ты сдалась, словно крепость врагу, на радость герою. И с улыбкой потом вспоминал я жестокую фразу. Как только так сразу, как только. Убила меня, ты убила одной только фразой.